Глава вторая. Клаус Филипп Хаас, 1905 года рождения, появился на свет в Райхенберге, своего рода столичном городе для судетских немцев. Вскоре семья переехала в Карлсбад, ближе к семейному предприятию, унаследованному Хаасом-старшим. Окончив гимназию с отличными баллами почти по всем предметам, Клаус хотел продолжать учебу только в Германии и не рассматривал для себя иных вариантов, кроме Фрайбергской горной академии. И сам Фрайберг, и Академия, уже тогда явившаяся перед ним во всей несомненности величания Альма-Матер, сразу пришлись ему по душе. Хаасу не хотелось никуда больше отлучаться, если бы не рекомендация провести год в Лейпцигском университете. Сидеть на одном месте считалось для целеустремленного студента зазорным. В Академии он был на хорошем счету у преподавателей и товарищей. Его диссертация «Морфология строения, условий залегания и другие особенности геологии коренных месторождений урана в рудных горах» удостоилась лестных отзывов профессуры. Сам Иоханнес Мадель взял Хааса ассистентом к себе на кафедру, а затем сотрудником в Институт по переработке и добыче полезных ископаемых, который тогда возглавлял. В 1930 году Хаас женился. За молодой семьей окончательно закрепили квартиру при Академии. Возвращаться в Чехословакию Хаас не собирался. Вскоре сбылась мечта его отца, сторонника Пангерманского союза, о том, чтобы единственный оставшийся у него сын стал когда-нибудь германским подданным. У Хааса-младшего тоже имелась мечта. Он мечтал принести пользу Германии. Школяр-студент, но для себя уже будущий ученый, Хаас знал, ради чего или кого избрал научное поприще. Ради Германии. Не ради науки. Не ради человечества, не ради собственной славы, а лишь ради славы и процветания Германии. Он рос, испытывая чувство долга Отечеству, неведомое таким же, как он, немецким ребятам по ту, по западную сторону рудных гор. Этот долг был тем священнее, что его Отечество ничего не дало ему. Чем недоступнее, находясь хоть и совсем рядом, но буквально за горами, было это Отечество, тем весомее был его долг. Земля, на которой он жил, являлась безусловно немецкой. Безусловно немецкими являлись Карлсбад, Эгер, Аш. Безусловно немецкими — леса на горных склонах и те камни, то есть образцы минералов, которые одержимо собирал Кристиан. Если их отец отказывал чехам в самом праве на государственность и Чехословакии на существование, то младший сын, пусть в целом не одобряя демарши судетонемецкой партии, считал предельно достижимым и оптимально справедливым максимальную автономию и даже особый статус немцев, как государствообразующей нации, наравне с чехами. Заместителя Конрада Хенляйна по партии, Карла Германа Франка, он знал с детства как товарища братьев, а те неплохо знали и Франка-старшего, как своего учителя в народной школе. В книжный магазинчик, который Карл открыл через квартал от их дома и где торговал литературой с Фёльке Шуклоном, Хаас иногда заходил и обычно что-нибудь покупал, чтобы поддержать бизнес. На уговоры Франка вступить в партию он отвечал, что не годен для политики и принесет больше пользы, оставаясь сочувствующим. Судеты были, безусловно, немецкой землей, но была и Германия, и Хаас знал лишь один способ соединить их — делать ради Германии все, что в его силах. Он еще в раннем детстве, со слов родных, через посредство сказок и стихов, дома имелись волшебный рок мальчика, народные сказки немцев Музеуса, Уланд, Эйхендорф, Мёрики, даже Парсифаль, Вольфрама фон Эшенбаха, которого младшему пересказывал Кристиан, полюбил эту близкую и недосягаемую Германию. Для него она была не чисто временной целостностью, как череда исторических событий, коллективное прошлое, и неумозрительной, как соединение народного духа с гениями отдельных великих немцев, и нематериально вечной, как сумма памятников и красот. Ее нельзя было назвать целостностью сугубо пространственной, потому что это пространство не простиралось. Оно не было поверхностью, заполняемой по всей широте природным и рукотворным разнообразием. Оно жило во времени, но не как площадка для живущих во времени. Нет, оно жило во времени само. Эта целостность называлась землей и только землей. Она уходила на сотни миллионов лет вглубь девонскими черными сланцами, силурскими и девонскими вулканитами, грауваками и флишем нижнего карбона, совсем поздними песчано-глинистыми отложениями, породами возрастом от верхнего протерозоя до Кайнозоя. На фундаментах кадомского и каледонского возраста покоились структуры варийской складчатости. Шварцвальд и Гарц, Верхнерейнские и Богемские массивы, Кёльнская бухта, Вестфальские и Тюрингские бассейны, Рейнская рифтовая долина и даже под поздней альпийской складчатостью северных известняковых Альп спали уже вовсе смертным сном докембрийские породы. Когда еще юношей, чтобы читать Достоевского в подлиннике, он взялся учить русский по самоучителю, его ошеломило, что по-русски «das Land der Erde», «die Masse и der Grund» обозначаются одним и тем же словом. Позже он тщетно допытывался у сокурсника, иммигранта из России, полунемца-полурусского, в чем язык его матери усматривает между этими понятиями родство. Хотя ответ ему был не так уж и нужен. Само тождество являлось ответом, вспышкой нездешнего излучения, озарившей нечто опорное, истинное, внерациональное и доязыковое. Что это немецкая земля, его земля, и вместе с тем просто земля. Что это Германия и одновременно что-то старше любого имени на географической карте. Что-то, помнящее океан Палеотетис и море Торнквиста. Что-то старше сознания, отделяющего я от всего остального. Все земля, Пангея, изумляла Хааса не меньше, а только больше по мере того, как рос его научный стаж. У земли была своя история и свои неустановленные человеком внутренние границы. И то, что происходило помимо человека, без учета его, все, что совершала Земля сама, Хаас однажды навсегда увидел как единственно подлинное и прочное. Там, внизу, в глубине, таилась другая слава Германии, ничем не обязанная ни военным победам, ни культурным достижениям, ни духовным взлетом великого или простого немца. Ему было 11, когда погибли старшие братья. Хаас сидел в их общей комнате, комнате мальчиков, как ее называли домашние, держа на коленях коробку с крестьяновой коллекцией минералов, которые тот иногда находил сам, чаще покупал или выменивал у горняков. Он смотрел на минералы, брат рано объяснил ему, что это не камушки, и даже не камни, что так говорить ребячество. Но думал впервые о войне. И в тот год, и позже, когда Хаас думал о войне, он ненавидел людей. Когда он думал о людях, кто ненавидел войну. Людям постоянно грозила гибель, и люди постоянно продуцировали смерть. Люди были опасны и нуждались в жалости. И война была неотделима и от этой опасности, и от этой жалости. В 14 лет Хаас прочитал в хрестоматии по античной философии речение Гераклита. «Война — отец всего и царь всего. Она являет одних богами, других — людьми. Она делает одних рабами, других — свободными». На секунду он впал в ступор от ужаса, обнаружив, что ему нечего возразить. Война царила, война заставляла вспоминать войну, призывать войну, проклинать войну и даже исключать войну в будущем. В дневник, который Хаас вел старшеклассникам гимназии, а затем студентам, но потом забросил, он выписал. «Следует знать, что война всеобща, и что правда — борьба, и что все происходит через борьбу и по необходимости». К этому тезису он должен был найти антитезис. Хаас искал его в тех же фрагментах досократиков Германа Дильса, у Гегеля в лекциях по истории философии, у Достоевского, которого, не составив здесь исключения из массы немецких юношей того поколения, открыл для себя и долго не желал знать ничего другого, один только «Сон смешного человека» перечитал трижды. Несколько стихов Эмпедокла, о котором он знал еще из прочитанной раньше пьесы Гёльдерлина, служили лишь временной заменой, стерегли место и подталкивали поиск. И Хаас нашел антитезис, который, правда, не понадобилось выписывать. Однажды, проснувшись от чего-то с позаранку, он лежал в постели. Внезапно вскочил, раскрыл дневник и быстро набросал несколько фраз. Он возрился на них, словно на разоблачающее свидетельство своей преступной выходки, в которой готов раскаяться, но которую уже не исправить. Хаас впервые проделал с собственными мыслями то, что прежде мог делать только с чужими. Прочитал их с листа. «Целое прежде разделенного, а мир прежде войны», — прочитал он. Ему было 15. Если противоположности едины, то борьба не может быть всеобщей правдой. Любовь соединяет, вражда разделяет. И там, где единство, уже нет борьбы. И если мудрость в том, чтобы знать все как одно, то мудрость в том, чтобы знать все как любовь. Мудрость в том, чтобы знать все как одно. Гераклит. 50-й фрагмент по Дильсу. Любовь к этой любви заставила Эмпедокла взойти на Этну и прыгнуть в кратер. Ненависть к людям заставила Гераклита подняться в горы и умереть, вымазавшись перед смертью навозом. Гераклит и Эмпедокл и были теми враждой и любовью, которым никак не обойтись друг без друга. И Хаас чередовал их как белые и черные клавиши, озвучивая подлинную диалектику, которая говорила о единстве больше, чем о противоположностях. В царстве животных борьба фактически отсутствовала, поскольку победа сильнейшего была безальтернативна. Более слабый конкурент за самку или территорию в схватке чаще отступался, чем погибал. Исход столкновения предрешен. Это категорический императив животного мира. Вещество биосферы как бы двигалось линейно, и процессы, в которые оно было включено, напоминали движение к цели. То, что способствует цели, выживанию вида, и было высшей правдой. В глубинах Земли процессы не подчинялись цели. В царстве минералов цели не было. Поэтому и считалось, что там нет жизни. Но там была жизнь. Вечная изменчивость неуничтожимого и перерождение нераздельного. Человеческая правда борьбы и животная правда целесообразного равновесия обнаруживали свою относительность рядом с высшей глубинной правдой единства. И тот, кто познавал относительность первых двух правд, возвращался в единство всего со всем. Либо так, как Эмпедокл, либо оставаясь среди людей, но не с ними. Борьба появлялась всегда и лишь там, где появлялись люди, и человек приносил с собой борьбу и превращал в борьбу все, до чего дотягивался. Борьба исчезала по мере приближения к границам антропосферы, а между тем сам Хаас раздвигал эти границы. Порой ему казалось, что любое дробление целого Земли и вынос разъятого наружу — насилие, и он насилует то, чему служит, сходствуя в этом с политиками. Но порой приходила другая мысль, что хотя время Земли и время людей течет по-разному, работа человека с недрами принадлежит не времени людей, а времени Земли, что их взаимная отдача является одним, единым, благословенным и мирным деланием. И если человек хочет мира и чистоты, он должен работать с землей. По мере того, как Хаас взрослел, гераклитовский монолит борьбы для него расслаивался и распадался. Он открыл, что в царстве людей под борьбой очень часто подразумевается необходимость. И необходимость, а не борьба, была правдой этого царства. И Хаас догадывался, что тому, кто принял эту правду, труднее будет однажды отринуть необходимость борьбы. 1982. Из нижнего створчатого отделения книжного шкафа Антонина достала и положила на кровать несколько альбомов с фотографиями и толстый бумажный конверт большого формата. С конверта она и начала. Антонина вытаскивала из него один за другим акварельные и пастельные рисунки. Всего их было 14. 14 лет папа дарил ей по рисунку на каждый день рождения. Часто они изображали места, где они в тот год побывали, а иногда улицы незнакомых, ни на что не похожих городов. Антонина легла на пол и вытащила из-под кровати старый кожаный чемодан. На протяжении многих лет чемодан пополнялся елочными игрушками, которые папа делал сам. Домики из папье-маше, зверей из войлока и щепок. Он клеил из картонажа фигурки вроде тех, что продавались в магазине, но такие, каких нигде больше нельзя было достать. Папа делал игрушки не только на елку, которую ставил всегда вечером 24 декабря, а разбирали ее вечером 18 февраля, и так из года в год неизменно. Он придумал и нарисовал, а мама подобрала материал и сшила собаку Бото. Бото был весь заросший, лохматый, как клякса у карандаша, но коричневый. На него пошли обрезки с маминой съеденной молью душегреи. В воскресенье, едва проснувшись, пятилетняя Тоня отбрасывает одеяло, спускает ноги, осторожно сползает вниз, кровать для нее высоковата, на ней спят они с мамой, но мама давно встала и ушла по хозяйственным делам и бежит в папину комнату. Папа еще в постели. При виде Тони он улыбается, И Тони еще шире улыбается в ответ. Тони устраивается у него в ногах на диване, и они начинают разговаривать. Они разговаривают о том, как однажды, когда Тони слегка подрастет, они пойдут в горы. Бото, конечно, возьмут с собой. Специально ради того, чтобы его взяли, он оживет, но не превратится в настоящую собаку, потому что настоящих собак сколько угодно, а Бото один-единственный. Иногда папа не может сразу назвать то, что хочет, и тогда тянется к прикроватной тумбочке, где лежит его истрёпанный, с аккуратно подклеенным корешком, немецко-русский словарь. Тони испытывает к папиной книге трепетное почтение, как и к маминой, тоже видавшей виды, только с крестом на обложке вместо букв. Папа и Тоня выйдут из дома на рассвете. У них будут походные палки и рюкзаки с припасами и водой. Они поедут сначала трамваем через весь город, до самого вокзала, а по пути будут смотреть в окно. Они сядут на поезд и будут ехать еще дольше, и тоже смотреть в окно. Наконец они увидят лес, который будто взбирается вверх по лестнице, но ступенек за ним и не рассмотреть, такой он густой, гуще шерсти Бото. Так его много. Деревья, деревья, деревья, до зубчатых вершин, до неба. И когда папа с Тоней увидят лес, они поймут, что приехали. Они выйдут из поезда и встанут на лесную тропу и начнут подниматься, медленно, вместе с лесом. Лесные зверюшки, олени, зайцы, белочки, барсуки сначала испугаются Бото и попрячутся, а потом разглядят, что он необычная собака, не рычит, не лает, всегда улыбается, и захотят с ним дружить. Папа с Тони сделают привал под раскидистым толстым буком. Бук не похож на другие деревья. У него зеленовато-золотистая кора. Зверюшки понаблюдают издали, а потом понемногу расхрабрятся и выйдут из чащи. Первыми олени, они самые смелые и доверчивые, а последним барсук, он себе на уме и перестраховщик, но тоже поймет, что не надо бояться, что люди обычно бывают добрыми, когда его угостят и расскажут ему про долину и город, про то, где он никогда не бывал. Когда Тони оказалась в Восточном Саяне, она поняла, что это не те горы, которые описывал ей папа. Лес не покрывал и половины их высоты, и царили в нем кедры, а дубов и буков просто не было, и каменистые голые вершины словно бы начинались от подножья. Тони не повстречался никто из папиных зверей. Зато она видела и сама опознала по определителю следы кабарги. Как-то раз на несколько лет раньше походов Саяны и на несколько лет позже воскресных походов Тоня встретила вернувшегося с работы папу вопросом, почему тот, рассказывая о горах, никогда не упоминал кабаргу. Про кабаргу им в тот день рассказали на уроке природоведения, но оказалось, что папа о ней даже не слышал, и Тоне пришлось поправить его. Чем старше она становилась, тем чаще поправляла его русский, потому что он не смог с первого раза правильно произнести слово «кабарга». Что-то слабо стукнуло. Антонина подняла глаза. От дуновения ветра из форточки подкосилась и съехала вниз по стене прислоненная к шкафу дорожная палка. Папа сам срезал и обстрогал эту палку и не выходил без нее в поход. Когда Антонина снова увидела папу, стоящим в полоборота на тропинке в ожидании, она впервые увидела и как он держит свою дорожную палку. И потому, как папа держал ее, Антонине только теперь стало очевидно, что палка ему не нужна. Такая палка предназначалась для восхождений. Без нее было не обойтись на горных тропах, но не на тропинке вдоль поля, не на плоской земле. Антонина вдруг разрыдалась, закрыв рот ладонью и глядя на эту палку.